Она, размахивая своим оружием, налетала на него, как ураган, поднимала крик на всю деревню. «Сморчок тонконогий! Выродок телячий! Прилаживай мне банный притвор! Но-но-но! Пооскорбляй мне еще достойного партизана!» Предупреждающе говорил Антип, проворно пятясь, однако, назад и ловко уворачиваясь от Марфиной хворостины. «Какой ты к дьяволу партизан! Хулиган ты пакостливый! Да кому разор-то учинил, вдове несчастный?» «Какой разор? Мы общественное спасали. Ради общественного сгнивший притвор пожалела, а? Ты подумай-ка, дура несознательная, богомолка вонючая!» «Эх!» — задыхалась от гнева Марфа. «Дура я, значит, вонючая? Ах ты!» На шум собирался народ, поднималась потеха. Под свист, хохот, улюлюканье деревенских ребятишек, для которых эти представления были самым веселым развлечением, Антип скрывался в ближайшей избе или чьей-нибудь бане, где он запирался и уже через дверь стыдил вдову за ее несознательность и свирепство. Марфа долго обкладывала Антипа, не стесняясь подходящими к случаю словами, пока ей не надоедало. Отвязаться от Марфы и приладить, как она требовала, новую дверь на ее баню, было плевым делом. Разрезать пополам трехметровую доску, сколотить обрезки, да прибить к банному косяку с помощью сыромятных кожаных лоскутьев, так как железные шарниры в ту пору достать было трудно. Но Антип из одного ему понятного упрямства не хотел этого делать. А вдова месяц от месяца свирепела все больше. Однажды она застигла бедного Антипа, купающимся в светлихе, загнала в непроходимые заросли крапивы за деревней и продержала его там несколько часов до самого вечера. Кто знает, может быть, Марфа стерегла бы там Никулина всю ночь, да Пестемея, придя домой, сказала ему Устину со смехом: «Иди уж, выручи мужика, я в контору забегала, чтобы Захару сказать, сожжет в крапиве Марфа его колхозника до самой потери сознания, да в поле он куда-то уехал». Устину не хотелось идти. Но Пестемея добавила серьезно, перестав смеяться: «Сходи, сходи, чего уж там. В народе так говорится, один дурак пятерых умных поссорит. Так чего ж?» Устин пошел за деревню, отобрал у Марфы, расхаживающей возле крапивных зарослей, как гренадер на посту, ее палку. «Чего ты?» Уставилась на него Марфа, оторопев от неожиданности. «Хватит издеваться над человеком. Иди, иди!» «Так ведь, Устин Акимыч, а притвор ко мне? Иди, сказано тебе!» — повысил голос Устин. «А то вот саму тебя в крапиву запихаю». Марфа чертыхнулась и ушла. Антип выбрался из крапивы и, приплясывая, бросился, ни слова не говоря, обратно в речку, чтобы остудить в воде горящее от крапивных ожогов тело. Поплескавшись, он вылез на берег, натянул валявшуюся на песке одежонку и, беспрерывно почесываясь, подошел к Устину. «Это что, а?» — плача от обиды, бессильного гнева, заныл Антип. «Это как, я спрашиваю? Куда деться от одуревшей бабы? Я к Захару ходил жаловаться, а он смеется. Прилать ей банные двери, дескать, да и вся недолга». «Ишь ты, прилать! А из-за чего ради? Я ради общественного добра на спасение тогда кинулся с этим притвором. Мы с тобой кинулись. Меня, ежели по совести сказать, оберегать надо от всяких волнений, так ведь нет». «Да оно и понятно. Нынче все иначе. Спасибо тебе, Устин. Уж и не знаю, как благодарить». Пока Антип произносил эту выразительную речь, Устин думал. На Антипа-то можно, пожалуй, еще покрепче, чем на Овчинникова.